Эпилог. Новая Хайгандийская республика, 19-й год от обретения ока. Кан Мушкуларос часто моргал. Глаза странствующего торговца были уже не те, что в молодости. Если бы не толстые очки на носу, он бы не различал даже очертаний предметов, а вокруг было на что посмотреть. Пару часов назад Мушкуларос приехал на своем дряхлом, уже еле ползающем декаподе в Тамурай. На глазах возрождающуюся столицу молодой республики. В прошлом году Мушкуларос овдовел, дети уже давно жили отдельно, и старик решил перед смертью повидать чудо, очистившее землю и воду от скони. Сияющее око. До Тамурая декапот хозяина все же дотащил. Но едва пересекши городскую черту, чихнул, кашлянул и заглох. 120 лет неказистый грузовичок возил людей по сконевым пустошам. А теперь вот словно счел долг выполненным. По счастью, на соседней улице сыскались автомастерская, а у ее владельца нашлись рабочие тележки. Сторговались быстро. Механик запарил под Мушкулароса в гараж, покопался в машинном отделении, цокнул языком и велел возвращаться часиков через 5. Скорее, мол, даже диагностику не провести, очень уж древний механизм. Так что Мушкуларос решил пока погулять по городу. Он дышал полной грудью, все еще не привыкший до конца, что в ноздри не лезет поганая сконь. Тамурай стал первым городом, что полностью очистился, и вид он имел такой цветущий, что и не описать. Вдоль улиц росли деревья. Самые настоящие деревья, с листьями. Пока еще тоненькие, невысокие, но уже настоящие. И трава. Трава под ногами. Мушкуларос родился 70 лет назад и никогда не видел мир до судного часа. Но если он весь был таков, что за счастливцы там жили? Ну да ничего, дети и внуки Мушкулароса тоже будут жить в счастливом мире. Ковлявшего по улице старика все чаще обгоняли. Прохожие шли в одном направлении, туда же, куда и Мушкуларос. Ему стало любопытно, не праздник ли какой сегодня в Тамурае? Это было бы очень здорово. Но то оказался не праздник. Дойдя до площади Святого Энга, Мушкуларос узрел похороны. Тысячи и тысячи людей собрались у погребального одра, на котором возлежал седой благообразный старец, даже в смерти хранящий на лице сердечную улыбку. «Сегодня мы прощаемся с Маром Диротринаросом, нашим добрым учителем и целителем», – провозгласил распорядитель. «Да осветит его путь сияющее око». «Да осветит», – хором откликнулись люди, дважды взмахивая руками перед лицом. Мушкуларос уже знал значение этого жеста. Символ новой религии, круг с поперечной чертой. Его приверженцы называют себя очищенными. Впервые услышав об этой секте сияющего ока, Мушкуларос только пожал плечами, будто мало на свете всяких полудурков. Говорят, где-то в туннелях живет даже племя, которое поклоняется крысам. Но потом его скепсис пошел на убыль. Ведь сконь-то действительно исчезла, с этим не поспоришь. Не сама же по себе она испарилась. И если это действительно сделало пресловутое сияющее око, Мушкуларос тоже не прочь стать его свидетелем. Похоронная процессия шествовала медленно. Впереди шли музыканты с тоненькими дудочками, за ними родичи и друзья, а следом уж все остальные. Двигались в торжественном молчании. Никто не вопил, не причитал, только некоторые утирали слезы. Из окон тоже высовывались люди, маша треугольными белыми платками. Символ скорби и утраты. Мушкуларос понятия не имел, кто такой этот Диротринарос, но его тут явно любили. Кажется, на похороны собрался весь Тамурай. Тело покойного пронесли по всем главным улицам, чтобы каждый смог попрощаться, а потом вернули на площадь Святого Энга, где под заунывный вой дудочек опустили в бак с кислотой. «Да светит его путь, сияющее око», — повторил распорядитель процессии. Все снова дважды взмахнули руками перед лицом. Мушкуларос неуклюже попытался повторить этот жест. Поскорее бы уже отремонтировать декапот, чтобы поехать дальше на восток. Говорят, от Тамурая до храма Сияющего Ока уже совсем близко. Но в автомастерской старика ждали дурные вести. Крякнулся центральный гравицилиндр. Починить уже никак, а запасного таких размеров на складе нет. Придется заказывать, а это 3 дня, не меньше. Мушкуларос почесал в затылке. Оборотных средств у него было в обрез. Торговля последнее время не ладится. Все стали разборчивы. Никому уже не интересны всякие вещички. Теперь вот еще и за ремонт расплачиваться. Да где-то ночевать 3 ночи. Хотя нет, ночевать-то по-прежнему можно в Декаподе. Но терять зря время все равно досадно. «Ты не грусти, отец», — сипло сказал мастер. «Найдем мы тебе запчасть. На свалке пороемся в крайнем случае». Мушкуларос хмыкнул. Отец тоже ляпнул. Мастерскую со странным названием Хибара Руорка держал сконевый мутант, причем явно из старых, родившихся еще до судного часа. Наверное, выходец из легендарной Геот. И лет ему минимум 150. Так что это как раз Мушкуларос годится ему даже не в сыновья, а во внуки. «А то в Тимелизер съездим», — продолжал мутант. «Там рухляди, ого, и отдают почти задарма. Бывал в Тимелизере, отец?» Мушкуларос молча мотнул головой. Большую часть своей жизни он странствовал по западной Хайгонде. Лишь в прошлом году старый торговец обогнул Великий Разлом северным побережьем и оказался в Хайгонде Восточной. «В Тимелизере теперь снова живут», — охотно поделился мутант. «Много наших, хорошие люди». «В Тимелизер я обязательно загляну», — пообещал Мушкуларос. «Дорога до храма через него же идет». «Какого храма?» «Сияющего ока». «А, этого?» — с почтением кивнул мутант. «Да, туда через Тимелизер, 30 минут пути». «Парень, у меня не такой быстрый плод», — усмехнулся Мушкуларос. «Моя колымага 6 часов будет трюхать». «А зачем на поде-то?» — пожал плечами мутант. «Монорельс же есть». «Монорельс?» — моргнул Мушкуларос. «А ты не слышал, что ли, отец? В этом году монорельс пустили. Пока только одна линия. Тамурай, Тимелизер, храм Ока. Свищет, ого! Ты, отец, обязательно прокатись. Ты что?» Мушкуларос почесал в затылке и решил последовать доброму совету. Мутант указал ему дорогу к станции, и уже через час старик опасливо поднимался на пассажирскую платформу. Ему было не по себе. Эта штука не стояла твердо на ногах, как нормальные поды, а парила над землей. Кроме, собственно, платформы и длинного ряда сидений, в машине не было ничего. Ни крыши, ни стенок, ни даже водителя. Управлялось все автоматикой. Едва Мушкуларос уселся в заднем ряду, как раздался пронзительный сигнал и крик проводника. «Мест больше нет! Платформа отправляется!» Вокруг вспыхнул ограждающий барьер, почти невидимый, лишь чуть мерцающий на солнце. Силовой экран. Мушкуларос раньше уже видел такие. Говорят, до судного часа они были на каждом шагу. Больше ни о чем он подумать не успел, поскольку платформа рванула вперед. Она неслась с невероятной скоростью, но плавно, как лодка по спокойной воде. Всего пара минут, и вот уже вокруг громадное здание Тимелизера. То и дело платформа замирала, выпускала пассажиров, впускала новых и снова мчалась дальше. На остановке времени уходило больше, чем на саму дорогу. Но все равно Мушкуларос не успел оглянуться, как объявили последнюю – храм Ока. И вместе с шумно гомонящими пассажирами старик увидел ее. Белого мрамора пирамиду, на вершине которой возлежал чудесный камень. Вопреки названию он не так уж и сиял, только слегка переливался на солнце. Хотя разглядеть его Мушкуларосу оказалось непросто даже в очках. Столько народу вокруг толпилось. Старик щурился и часто моргал. Пытался протиснуться поближе, но паломники стояли так плотно, что у него ничего не вышло. Хотя ему и в сторонке было неплохо. Кан Мушкуларос смотрел на пирамиду, на цветущие сады, на радостные лица и блаженно улыбался. Похоже на планет, и впрямь возвращаются хорошие времена. Кахала. 1829 год от Божественного Чуда. За шатранговой доской сидели двое. Северянин и южанин, светлокожий и темнокожий, молодой и старый. Один был облачен в шелка и бархат, а чело его украшал яхонтовый венец. Второй кутался в довольно обыкновенный халат и не имел головных уборов, кроме сверкающей плеши. Император Эктор III рассеянно поглаживал принцессу бархатнохвостку. Та мурлыкала и жмурилась, распушив хвост так, что он походил скорее на беличий. Именно за эту привычку прекрасная принцесса и получила свое прозвище. В ногах императора сладко сопели еще два представителя священного рода кошек. К великой печали всей Кахалы, лорд Жеульде и леди Алиса, основоположники великой династии, несколько лет назад опочили, но число их потомков к тому времени перевалило уже за 100. «Паренек, ты там не заснул?» — донесся до императора ворчливый голос. «Твой ход! Или уже сдаешься?» «Не раньше, чем скушаю у вас аромака, ваше величество», снисходительно усмехнулся Эктор, забирая точеную фигурку. Принцесса-бархатнохвостка сразу схватилась за нее лапками и попробовала на зуб. «Величество!» — хмыкнул другой игрок, напряженно рассматривая доску. «Сто раз уж просил, паренек! Не надо этих чинов титулов! Не величество я больше никакое, а вовсе даже частное лицо!» Лицо императора осталось непроницаемым. Его собеседник, экс-король князь Дека Лес Трендор, действительно уже не имеет права на подобное титулование. Когда венценосному старцу исполнилось 75, он решил, что с него довольно государственных хлопот, передал престол наследнику, а сам официально удалился на покой. Хотя покоем это назвать трудно. На склоне лет Лес Трендор оставался все так же бодр и весел, а потому решил совершить ни много ни мало кругосветное путешествие. Совершал он его неторопливо, останавливаясь в каждой стране и подолгу гостя у каждого короля. Таким неспешным манером он спустя 5 лет добрался до другого конца континента, империи Кахала. И здесь, похоже, решил остаться насовсем. Вот уже полгода бывший король Лес Трендор проживает в Лукоре, во дворце Мевдагом, причем даже не считает нужным носить обувь. Каждый день веселый старик играет с Эктором Третьим в шатрангу, дает ему непрошенные советы по управлению страной и увивается за его матерью. Вдовствующая императрица Йола на 33 года моложе дряхлого Лавеласа и считает его, цитата, «сожемордым болваном с юга». Но Лес Трендор благочестивый брал и не такие крепости. «Ага!» – торжествующе воскликнул Лес Трендор, передвигая рыцаря. «Смерть королю! Ха-ха-ха-ха-ха!» Эктор невольно схватился за подбородок. Он не мог поверить, что проморгал такую комбинацию. Видимо, слишком много вина выпил сегодня за трапезой, раз старик сумел его одурачить. Впрочем, ничего еще не кончено. Потеря короля в шатранге – это еще не поражение. Его королева и министр по-прежнему на доске, а значит, партия продолжается. Однако точку неожиданно поставила принцесса-бархатнохвостка. Игривое создание огорчилось, что вот уже несколько минут не является центром всеобщего внимания, а потому внезапно прыгнула на доску. Фигура разметала точно смерчем. «Ай-яй-яй-яй-яй!» сокрушенно покачал головой Лес Трендор. «Вот ведь скверное животное! Признавайся, парень, ты сам ее науськал. Решил спасти лицо, а? Нехорошо, нехорошо!» «Мне возмутительны такие обвинения, ваше величество», поджал губы Эктор. «Если бы было возможно восстановить позицию, я бы доказал вам, что Пречистая Дева еще не решила, кому отдать победу». «Да все она решила! Все она давно решила!» проворчал Лес Трендор, отхлебывая еще вина. Нос короля-пенсионера приобрел явственное сходство с перезрелым баклажаном. «Пречистая дева, не полная же дуреха, чтобы раздавать победы, кому попало!» Принцесса-бархатнохвостка возмущенно мяукнула, требуя внимания к себе и только к себе. Экс-король Лес Трендор с кряхтением приподнялся с кресла и водрузил кошку себе на живот. «Не верится мне, что это дары четвертого посланника!» – пробурчал он. «Больше похоже на маленьких порождений близнеца!» «Четвертый посланник уничтожил близнеца», — сухо напомнил Эктор. «И сих священных кошек я лично получил из его рук». «Правда?» — удивился Лес Трендор, приподнимая мурчащего котенка за шкирку. «Вот эта зверюшка принадлежала виконту Креолу?» «Не именно этих», — уточнил Эктор. «Их предков. Принцесса-бархатнохвостка принадлежит к третьему помету леди Круглопуски и приходится лорду Жеульде и леди Алисе, родной внучкой». «А уже их я получил из рук четвертого посланника Креола. Хочу также известить, что вкупе с ними он вручил мне священную рапиру, что на моем поясе, священное ожерелье, что носит моя матушка, и священный сапфир, что загадочным образом исчез много лет назад. Мы до сих пор не выяснили, кто его похитил». Лес Трендор благосклонно покивал. Конечно, он и так знал о дарованных императорской фамилии священных сокровищах. Кто на Каабаре о них не слышал? Сам Лес Трендор в свое время даже несколько обиделся на виконта Креола. Королю Кнекс-Деката он не подарил даже старой запонки. «Говоря о порождениях близнеца», — сумрачно добавил Эктор, — «я слышал, при вашем дворе подвязается некий колдун, ваше величество». «Уже не при моем», — рассеянно ответил Лес Трендор. «Ну да, кормим мы там одного такого человечка. Тебе это чем-то не нравится, мальчик?» «Виконт Креол лично заверил меня, что не всякое колдовство происходит от близнеца». «Нет-нет, я нисколько в этом не сомневаюсь. поднял руки Эктор. «Просто мне хотелось бы узнать, не сможете ли вы найти подобного искусника и для меня? В последнее время учащаются разные скверные слухи, и я уже начинаю подумывать, что мы зря разогнали экзорцистов». «Ты имеешь в виду происшествие у истока Дордавра?» — посмурнел Листриндор. «И в графстве Фитличерро, и в Северном Шутши. А сегодня утром ко мне прилетел сокол с письмом от императора Рвадаба, и там говорится, что его подданные все чаще встречают оживших утопленников». «Как при близнеце!» — пробормотал Листриндор. «Как при близнеце!» — эхом повторил Эктор. Дверь скрипнула, и в кабинет бочком протиснулся камергер. Неловко кашлянув кулак, он тихо произнес. «Пусть Ваше Величество простит смиреннейшего из своих слуг, но некая особа из дальних краев желает получить внеплановую аудиенцию Вашего Величества». «Приемные часы тебе известны?» — строго глянул на камергера Эктор. «Это же не коронованная особа». «Нет, но...» «В таком случае пусть запишется на прием в общем порядке». «Но, Ваше Величество, это генерал ордена». «Так что же ты молчишь, остолоп?» — вскинулся Листриндор. «Зови, зови скорей!» «Да, в самом деле, проведи его прямо сюда», — присоединился Эктор. «Я давно ожидаю его визита». Король Листриндор без особого почтения стряхнул с живота задремавшую кошку и подошел к окну. Из него открывался великолепный вид на Дворцовую площадь, гуляющих, торгующих, памятник Пленару Первому, а у ворот толпились гомонящие зеваки. Ибо там, флегматично прядая ушами, стоял великолепный конь с парой лебединых крыльев. Раши, волшебные летающие кони Каббасианы. Даже сейчас они вызывают восхищенные возгласы. А уж каково было изумление 15 лет назад, когда люди впервые узрели парящих в небесах паладинов. Воистину, Пречистая Дева благосклонна к своим рыцарям. Король Листриндор каждый раз изнывал от зависти, видя это чудо. Как ему мечталось тоже подняться в небо и обозреть землю с высоты птичьего полета. Увы, как и с Кирефовой короной, мечты оставались мечтами. Даже позволь кто из серебряных рыцарей прокатиться на своем коне, добром это не кончится. Слишком раши норовисты. Незнакомцы чуют за переход, близко к себе не подпускают. А если все же ухитришься оседлать, сбросит. Парочка искусных конокрадов уже закончила жизнь в качестве лепешек на камнях. А вот его, Листриндора, наследнику, возможно, и доведется полетать на раши. С недавних пор орден начал дарить крылатых жеребят коронованным особам в знак дружбы и благорасположения. На конюшне Мевдогома уже стоит один такой, и ухаживают за ним лучше, чем за самим императором. Эктор III лично кормит его и чистит скребницей, в нетерпении ожидая дня, когда тот достаточно подрастет. «Конь есть», – промолвил Листриндор. «А где же всадник?» Как раз в этот момент всадник вошел в императорский кабинет. Лот Белькисир, преславнейший из серебряных рыцарей. За последние годы его виски успели посидеть. Появилась седая прядка и в бородке, но осанка оставалась прямой, а взгляд твердым. «Да хранит вас Пречистая Дева, мой добрый генерал!» Приветливо обратился к нему Эктор. «Более не генерал», — покачал головой лот Белькисир. «С прискорбием сообщаю, что лот Марак скончался, так что мне предстоит занять пост великого магистра». «Да позаботится Пречистая Дева о душе лода Марака. Но это не меняет того факта, что я несказанно рад вас видеть. Скажите же скорее, нашли ли вы объяснение нашей общей беде? Нашли объяснение тому, что в мире вновь бродит нечисть?» «Нашли, Ваше Величество», — кивнул лот Белькисир. «И что же это?» — подался вперед император. «Не скрывайте ничего, генерал. Мои мудрецы были правы, когда предположили, что это возродился близнец». «Не совсем, Ваше Величество. То не близнец, но ужас немало ему не уступающий. Открылось нам, что древнее темное божество явилось из бездны и воссело на трон, на котором ранее восседал близнец. Его имя – Ниргал». Эктор и Листриндор потерянно переглянулись. Как надеялись они оба, что это просто слухи? Как надеялись, что множащиеся упыри и привидения просто мнятся крестьянам с пьяных глаз? «Не стоит тревожиться, Ваше Величество», – спокойно сказал лот Белькисир. «Пока в этом мире есть орден, пока стоит академия, пока в наших кузницах горит огонь, а наши руки способны держать мечи, тьма не одержит победы». Ингар. 7163 год от нисхождения Ивы. Лето выдалось необычайно теплым. На тундры плыл запах голубики. Полярный мак пригибался под пятой громадного мамонта, и его наездница смеялась, потрясая острогой. В этом году красавица Инкайон исполнилось 18. Дочь вождя вождей вошла в брачный возраст, но не нашлось пока на Ингаре мужа, способного ее укротить. Юная воительница не знает себе равных в драке, в одиночку добывает шкуру махайрода и легко усмиряет самых свирепых мамонтов. Даже сильнейшие из махутов склоняют перед ней головы. «Хорошо! Ай, хорошо!» – выкрикивала Инкайон, подставляя ветру круглые щеки. «Догоняй, отец! Догоняй!» Вождь Аюки, однако ж, не спешил вонзать колючку в ухо своего зверя. Черная шкура уже не так быстр и могуч, как в былые годы. Пришлось недавно даже снять заднюю стенку с его домика, чтобы легче было таскать. Люди стареют, мамонты тоже стареют. Много снега растаяло с тех пор, как черная шкура растоптал вождя Девкацы. Прошло то время, когда вождь вождей Аюки пригнал на юг 2000 боевых мамонтов. Совсем прошло. Теперь Инкайон водит племя. С ней Тонь-Тонга, сын Тонь-Голе, и Гуитария, сын Алщаледы. Оба жаждут возлечь с дочерью Аюки. Да где им, тонконогим? Смешно Аюки, когда он о том думает. А место самого Аюки теперь уж не на загривке мамонта, а в теплом холомо, возле котла с вареной моржатиной. Стар Аюки, шибко стар. Его пока еще называют вождем вождей, но на охоте глядят уже только на Инкайон. Что скажет, как распорядиться? Дочь, отчаявшись дождаться двух тихоходов, описала полный круг и сама догнала Аюки. Ее белый клык, молодой и очень резвый мамонт, приходился черной шкуре родным сыном. Впереди показались остроконечные верхушки холому. Курилось множество дымков. Время обеденное. Женщины варят похлебку, ждут с охоты отцов, мужей и сыновей. Тут и там мирно пасутся ходячие мохнатые холмы, среди которых с гиком и визганьем носятся дети. Обычный день в становище. «Смотри, отец, смотри!» — крикнула Инкайон, указывая строгой. «Птицы летят! Журавли!» Аюки проводил взглядом курлычущий косяк. «Да, журавли. Не на север летят. Поздно уже. Не на юг летят. Рано еще. На восток летят. Видно, дела у них там какие-то. Человеку не узнать, что за дела у журавлей. Знахари только знают, может быть». «То знак духов, отец!» — воскликнула Инкайон. — Вот так же и нам надо, как журавли на восток. Не на юг в Ларию, а на восток, вширь по всей тундре. — Зачем? — не понял Аюки. — Как зачем? — вспыхнула девушка. — Ингар велик, ай, очень велик. Мы должны объединить кланы, отец, объединить людей-мамонтов под единым вождем, всю тундру объединить. Тогда Ингар станет сильной страной, великой. Как Рокуш сильный, как Лария. Богатой станет, ай!» Аюки умиленно посмотрел на дочку. «Да, совсем уже взрослая стала. Скоро надо ей власть над кланом передавать. То-то славный получится из нее вождь». «И еще на мамонтах можно возить пушки!» — воскликнула Инкайон. «И поставить эту новую затею рокушцев — пулеметы! Ай, совсем хорошо будет!» В последнее время Аюки все чаще вспоминал о словах знахаря Веромпаньге. Гадал, о чем не успел поведать человек с двумя именами. Что он Аюки должен был сказать Инкайон 3 года назад? Теперь уж не узнать. От села Доронима, 7163 год от нисхождения Ивы. Через плавучие льды шел кургузый неказистого вида корабль. Окованный адамантием, он крушил айсберги, как стеклянные бокалы. Зачарованный форштевень пылал огнем, заставляя воду кипеть. «Припай по курсу!» — раздался крик вперед смотрящего на Марсе. «Идем дальше», — бросил человек на носу. То был капитан этого судна, великолепного ледореза Лоцман. Закутанный в серый плащ, он не отрывал глаза от подзорной трубы. Из-под треуголки выбивались седые волосы, а на рукавах красовались 2 пурпурных узла. 9-й месяц Асанте Шторм бороздил эти воды. Он отправился в экспедицию ранней весной и собирался вернуться к осени, но вот уже наступила зима, а он все еще у берегов от села Доронима, закованного в ледяной панцирь полярного материка. Узкий перешеек соединяет его с Закатоном, Но здесь нет султанатов краснокожих варваров. Здесь вообще не живут люди. Да и из животных водятся только бескрылые полярные мухи. Жутковатое создание, сумевшее приспособиться к вечной мерзлоте. Один Ктулху знает, что они здесь жрут. Да, Санты серые не бывали у этих берегов. Только эйсты, да и те ограничились тем, что обозначили существование четвертого материка на картах. Их не интересовали столь холодные воды. Зато теперь Асанта изучил Ацеллада Ронима вдоль и поперек. За 9 месяцев он картировал все ее побережье, стер большую часть белых пятен, открыл 32 острова и 18 бухт. Он окончательно подтвердил наличие юго-западного перешейка и определил область распространения дрейфующих льдов. А теперь лоцман шел прямо на юг. Асанта твердо решил не возвращаться домой, пока не поставит финальную точку. Южный полюс Рари. Северный полюс открыт уже давно. Девкацы на своих чудовищных дракарах добрались туда и даже оставили указатель – огромный буй в форме головы вишапи. Но Южный полюс до сих пор дожидается своего первооткрывателя, и им станет Асанта Шторм. Годами он проектировал и строил свое детище – корабль-ледорез. Другого такого не было и нет. Корабль, игнорирующий волны и ветра, выдерживающий сверхнизкие температуры, с неразрушимым корпусом и многомерным трюмом. Подводная часть лоцмана представляла собой огромный нож. 6 колдунов-артефакторов трудились над ним. Это раскаленное лезвие бритвенной остроты резало торосы, как подтаявшее масло, и корабль мчался все быстрее. Мчался сквозь льды, сквозь полярную ночь. Пока не раздался новый крик вперед смотрящего. «Земля по курсу! Судно дальше не пройдет!» «Значит, поднимаем его в воздух», – скомандовал Асанте. Асанте нередко вспоминал свой прежний корабль, прекрасный адмирал Кровь, что засел в затылке архидемона Ктулху. Жаль было его терять. Но его нынешний лоцман ничем не хуже, и он тоже умеет летать. Стоя на палубе парящего над ледяными пиками Коцебу, Асанте Шторм провозгласил. «Сегодня мы достигнем полюса. Этот материк будет принадлежать серым». Рокуш, 7163 год от нисхождения Ивы. Сегодня коридоры инженерного университета Владыки тихи и пустынны. Студенты разъехались на каникулы, преподаватели ушли в отпуска. Только в 6-м корпусе царит оживление. Там заканчивают сборку экспериментальной колесной махины. Десятки мастеров возятся вокруг этой груды металла, ползают по корпусу точно мураши. Из блестящей трубы торчала блестящая плешь, и слышалась приглушенная ругань. Арне Лабакан, один из самых блестящих умов современного Рокуша. Время от времени он высовывал руку, и в нее тут же вкладывали нужный инструмент. Рядом ковырялся Стекима Стузиан, молодой, но очень одаренный инженер. Он доводил до ума зубчатую трансмиссию. Последнее колесо от чего-то капризило, не желало становиться на место. Сюда бы какого-нибудь девкаца с молотом, уж он бы показал упрямой железяке. Но через несколько минут шестерни таки закрутились. Поршень с шумом заходил вверх и вниз, заставляя колеса вращаться. Пока на одном месте, но уже видно было, что поехать эта машина способна куда как лихо. С небольшой трибуны за этим наблюдали 2 почетных гостя. Пожилой, начинающий сидеть мужчина в серебряной короне, и богатырского роста металлический стукан, держащий в руках шарообразный сверток. «Ка-ка-ка-ка-ка!» Раздался скрежещущий смех. «Я же говорил, что заработает! Заработало!» Обелезно первый одобрительно кивнул. Эта груда колес и шестерней была на редкость уродлива, ужасно коптила и пахла чем-то отвратительным, но Рокушскому королю она очень нравилась. Хотя скорее не она сама, а перспективы, что в ее лице воплощались. «Начинайте пробный запуск», – распорядился он. Махина громко запыхтела. Поршень заходил еще быстрее. Мастера отошли в сторонку, Лабакан с руганью вывалился из трубы и отбежал подальше. А самокатный экипаж резво побежал вперед по 2 стальным полосам, положенным вокруг всего корпуса. Сидящий в седле Стузиан опустил на глаза очки консервы и широко ухмыльнулся. Бывший крылатый гонец уже давно не поднимался в воздух, но видит единый, это не намного хуже. «Превосходный результат, если вы спросите меня», – спокойно заметил Обелезно. Сколько времени вам потребуется, чтобы провести первую линию, сеньор Орк?» «Откуда и докуда?» – деловито уточнил технолич. «От Владеки до, скажем, до Энгерча». 5,5 месяцев. Почти сразу же ответил Рорк. «Мои автоматы-путеукладчики справились бы и быстрее, но у вас тут рельеф не очень ровный». «Отлично, как раз уложимся к снежной ярмарке», — кивнул Обелезно. «Я надеюсь, это только начало», — предположил Рорк. «Вы ведь закажете потом еще веток, повелитель Обелезны». «Я уверен, открытое акционерное общество «Рокушские железные дороги» принесет большие капиталы и немалые пользы обеим нашим великим державам», — подтвердила Белезна. «А если мы уговорим присоединиться еще и Ее Величество Гвиневолу?» «О, я жду не дождусь, когда протяну стальные ветки по всему Нумерадису», — взмахнул стальной десницей Рорк. «Ездовые автоматы так и заснуют во все стороны. Ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка!» Этот дребезжащий хохот вызвал какое-то трепыхание в шаре, что держал Рорк. Непонятная штука развернулась, точно еж, и оказалась по-прежнему непонятной штукой. Вся утыканная рычажками и пружинками, она издала мяукающий писк и выпустила струйку черной маслянистой жидкости. «Екес!» – раздраженно крикнул Рорк. «Екес, поди сюда!» К техноличу уже бежала колдунья в красном плаще. Не настолько отехненная, как сам Рорк, но и ее тело более чем на 2/3 состояло из металла. «У него опять протекло масло», — сообщил Рорк, отдавая Екес глаз свою ношу. «У нее», — поправила колдунья, с нежностью глядя на крохотный агрегат. Король Обелезны взирал на это отстраненно. Он уже привык к чудачествам Рорка-машиниста и его супруги. В последнее время эта пара техномагов так зачастила в Рокуш, что кажется, будто они переехали сюда насовсем. А все ведь началось с небольшого саммита, куда Рорк прибыл представителем от Серой Земли. Лария, 7163 год от нисхождения Ивы. По балюстрадной галерее словно мчались два вихря. Стрекозиными крыльями мелькали в воздухе затупленные шпаги. С такой скоростью лупили друг друга молодые принцы. Козикал и Урмир, 15-летние дофины Ларии, с самого утра носились по гранд-палатам, толкая под руки лакеев и заставляя повизгивать камеристок. Сыновья Логмира Двурукова не унаследовали сверхъестественную быстроту своего отца. Тем не менее, среди нормальных людей обогнать их не мог никто. Они с легкостью бежали наравне со скачущим галопом мустангом и умели ловить на лету мух. А уж как эти двое владели клинками... «Сдавайте, сеньор, ибо моя шпага жаждет крови!» — крикнул Козикал. «Я охотно угощу ее, когда вспорю вам брюхо, сеньор!» — осклабился Урмир. Мальчишки всегда мальчишки, даже если они принцы. Козикал и Урмир росли без отца и почти не знали над собой контроля. Лишь мать они слушались, лишь матери подчинялись. Но у той не всегда хватало времени на воспитание отпрысков. Гвиниола Янтарновласая правила Ларией справедливо, но жестко, твердой рукой восстанавливая пережившее страшную войну королевство. Взойдя на трон, избалованная пустышка неожиданно для всех переродилась в деспотичную, но по-своему мудрую властительницу. Сейчас она как раз появилась в галерее, и Козикал с Урмером сразу притихли. Юноши продолжали высекать шпагами искры, но теперь уже не так бурно, с оглядкой. Гвиниола ступала тяжело, почти касаясь потолка париком башней и едва не сшибая колонны пышным турнюром. За минувшие годы она изрядно раздалась в ширину и отрастила второй подбородок. Кто бы мог подумать, что эта тучная краснощекая женщина когда-то слыла первой красавицей на континенте. Впрочем, даже и теперь она еще была по-своему привлекательна. «Матушка!» – вскрикнул Козикал, делая вид, что только теперь ее заметил. «Матушка!» – миг спустя присоединился Урмир. «Как съездили, матушка! Как съездили!» Ларийская королева скрестила руки на груди, сурово разглядывая сыновей. Уже не в первый раз ее посетили тревожные мысли насчет них. Козикал и Урмир – близнецы, и пусть их кожа лишь чуть краснее нормальной, характером они явно удались в отца. Смогут ли полюбовно разделить трон, когда придет их время? Дело в том, что Гвиниола понятия не имела, кто из двоих родился первым. А все из-за проклятого закатонца. Когда несчастная королева наконец исторгла из себя плоды его семени, он тут же схватил обоих и умчался неизвестно куда. В такой уж несказанный восторг привело его поначалу отцовство. А когда Логмир Сорвана-Тха наконец вернул супруге два орущих комка, те уже безвозвратно перепутались. Гвиньола тайком даже приглашала серую колдунью, но и та не смогла ничем помочь. Битый час таращилась на малышей, а потом сказала, что столь малую разницу по ауре не прочтешь. Серая, никакого с них проку. «Подойдите, сыны!» – властно приказала Гвиньола. «Поцелуйте мать и поприветствуйте гостя, нашего доброго друга с острова Ломбер». Принцы торопливо приложились к пухлой королевской ручке и ринулись навстречу шагающему по галерее гиганту. Индрак Молот, вождь клана Огненной горы, раскинул объятия и взметнул мальчишек к потолку, словно пару котят. Под сводами гранд-палат прокатился хохот огромного девкации. «Добро, добро!» – босовито сказал Индрак, опуская близнецов на пол. «Совсем взрослые стали. Отец гордился бы Казикалом и Урмером». «Расскажи о нем!» – потребовал Казикал. «Расскажи еще о нем!» – присоединился Урмер. «Да что же еще Индрак может рассказать?» – задумался Девкаци. «Индрак все уже давно рассказал Казикалу и Урмеру. Много раз рассказал». «Еще о Кампе. О битве с Кампой». Гвиньола взирала на это неодобрительно. Она не очень любила вспоминать о покойном муже. А вот близнецы могли слушать о Логмире часами, жадно впитывая каждый глоток информации. О том, как он странствовал с великим шаманом Креолом, о победе над султаном воздуха, о великой войне колдунов и о том, как Логмир стал ларийским королем, женившись на их матери. Во время этого рассказа у Гвиньолы чуть мягчело лицо, а взгляд становился томным и мечтательным. Перебирая две тоненькие косички в волосах, она невольно вздыхала. «Отец Казикала и Урмера был великим героем», — закончил Индрак очередной рассказ. «О Логмире пели песни по всему миру». «Но он умер», — мрачно добавил Казикал. «Умер», — поддакнул Урмер. «Все умирают в назначенное время. Но предки не уходят далеко. Предки остаются глядеть за потомками». «Предки?» – заморгал Казикал. «Остаются?» – нахмурился Урмир. «Хватит забивать мальчишкам голову своей шаманской шурумбуром», – вмешалась Гвиньола. «Не слушайте этого шерстнатого дурака. Ваш батюшка сейчас в благом Шамусене, у престола Единого». Казикал и Урмир насмешливо переглянулись. Являясь членами королевской семьи, они получали самое лучшее образование. Дважды в неделю у них были и уроки богословия. Однако что Казикал, что Урмер ни во что не ставили своих учителей. Любые их слова они использовали лишь как повод поерничать. А вот Зиньор Индрак – дело другое. Могучего вождя Девкаци Казикал и Урмер слушали с открытым ртом. Ведь он своими глазами видел всякое. Путешествовал, воевал, был соратником легендарного чародея Креола. К такому не грех и прислушаться. «Духи предков всегда присматривают за потомками», — наставительно произнес Индрак. «За Индраком, Эсинидой и Маридой всегда смотрят духи Хабума и Инреки, Старбула и Ядзуки, Эрлеки и Мастарда. Индрак уверен, что и дух Логмера сейчас присматривает за Казикалом и Урмером». «Ты даже не представляешь, как ты прав, волосатый!» задумчиво произнес сидящий на стропилах Логмир. «Даже не представляешь, как ты прав!» Конечно, его никто не услышал. Живые никогда его не слышали. Еще несколько минут Логмир любовался своими сыновьями, а потом спрыгнул вниз, оттолкнулся пяткой от пола и взвился в воздух. Великий герой пролетел сквозь потолок и крышу, оседлал небольшое облачко и помчался вдаль, вольный как ветер. Став освобожденным духом, Логмир получил возможность навещать близких в любое время, но не так уж часто он этим пользовался. В конце концов, в его распоряжении по-прежнему был весь мир, а также множество других миров. Бесчетные слои бытия, земля, вода и воздух, небесные чертоги богов и кошмарные берлоги голодных духов. Все нужно посетить, везде заглянуть, всюду посверкать ророгом и флеймом. Неугомонный в жизни – Логмир и после смерти остался неугомонным. Серая земля. 7163 год от нисхождения Ивы. «Свидетельница невесты, можете ли вы присягнуть на Астаро в том, что венчающаяся Лим искренна и чиста в своем желании взять в мужья этого мужчину, беречь его, хранить и любить, покуда не придет им время отправляться в последний путь? «Присягаю в том», — прощебетала подруга Лим. «В таком случае, властью, возложенной на меня пречистой девой, я объявляю этих двоих мужем и женой». Лим зарделась, когда жрица соединила их с Анкином руки. Секунду спустя их уста слились, и часовня взорвалась аплодисментами. Нало прижал к себе Ахаю, та, не скрываясь, рыдала, глядя на свою кровиночку в подвенечном платье. Ах, как красива была невеста в этот день! Из-под серебряной тиары не спадали роскошные пепельные волосы, и женщины постарше смотрели на них с откровенной завистью. Многие вспоминали, как самим приходилось перед свадьбой обриваться налысо. Как же хорошо, что этот обычай отошел в прошлое. На свадьбу Анкина и Лим явились все их друзья. Со стороны жениха, армейского поручика, куча молодых офицеров и даже сам командующий части. Со стороны невесты, студентки второго факультета Ихарийского гимназия. Куча сокурсников-криомантов и даже парочка извечных соперников с первого факультета. Нало и Ахая не могли нарадоваться на дочь. Через год или два Лим получит фиолетовый плащ и колдовское прозвище. В их семье будет колдунья. Конечно, после реформ Ванессы Внезапной радужные плащи утратили часть привилегий, но они по-прежнему являются высшим сословием. К счастью, в гимназии теперь принимают не по родству, а исключительно по результатам экзаменов, которые сдают еще в общеобразовательной школе. Любой ребенок имеет шанс надеть колдовской плащ. И Харри сегодня смотрелся как-то особенно празднично. С утра, умытый зимним дождем, он сверкал свежими лужами, а в воздухе пахло сиренью. На соборной площади у фонтана играли дети. Сопровождаемые друзьями и родственниками, Анкин и Лим уселись в лодочку-альдарку и совершили традиционный круг по пруду влюбленных. Напряженно работая своим веслом, Лим почему-то вдруг вспомнила страшное наводнение, что устроил 15 лет назад владыка Дагон. Как же страшно ей было тогда, совсем крохи, пока дядя Харзони отвел ее к родителям. Вон он сейчас на берегу, дядя Харзо, лейтенант-полковник 5-го бронепехотного, командир ее мужа. Анкину он как отец. Настоящие-то родители у него погибли еще в демонической войне, рос в сиротском приюте. Потом в Хабокинское училище поступил, в офицеры вышел. Лим там с ним и познакомилась, в части, когда приносила дяде Харзо подарок на День Победы. Папа всегда в этот день отправляет ему мешок конфект. В небе плыли кудрявые облачка. По берегу шли маршем юные креоловцы с барабанами. Пролетел, все больше снижаясь, паладин на Раше. К своей академии, видать, у них сегодня новый выпуск. Сам великий магистр будет посвящать послушников. Благородный лот Ровен. Слышно, из совета 12 почетные гости пожалуют. Повелитель Тарай, повелительница Молдавия и даже сама владычица Дейлорианна. Она в последнее время нередко навещает великого магистра в его келье. Беседует о государственных делах. Многие были удивлены, когда после окончания демонической войны Дейлориана Агония возглавила совет, в который до этого даже не входила. Но владыка Креол и многие другие сгинули в Ленге. Повелители Мурок и Кайкедрал взяли самоотвод, а Санта с Рорком готовы были умереть, но только не увидеть другого первым в совете. Так что после долгих споров и свар они пошли на компромисс и предложили этот пост Дейлориане, как внучке прежнего главы совета, дважды героине Серой Земли и самой одаренной колдунье столетия. Лим мечтала когда-нибудь стать такой, как владычица Дейлориана. Вот лодочка пристала к берегу. Анкин и Лим поднялись по ступенькам, снова принимая ото всех поздравления. Мама уже не плакала, а только утирала платком краешек глаза. В небе расцвели многокрасочные букеты. То студенты гимназии устроили новобрачным колдовской фейерверк. Лим прижалась покрепче к мужу и растроганно пискнула. Как же хорошо, что им выпало жить в лучшей стране на свете. Девятое королевство. 1510 год от рыбалки. Крики умирающих, рев боевых махронов и грохот орудий доносились даже сюда. Его сапфировое величество, король Люсьмал Огюстот 38-й, съежился в уголке чугунного престола, нервно кусая губы. Его трясло от ужаса. Зоркий глаз мог заметить у подножия трона крохотные кусочки ногтей. Весь издергавшись, король обгрыз их до мяса. «Пыр-пыр-пыр-пыр-пыр», — хныкал Люсьмал. Пур-пур-пур-пур-пур. Это жалкое создание правило 9-м королевством уже 28 лет. Если, конечно, можно назвать правлением безмолвное сидение в громадном чугунном кресле и кивание в такт словам казначея. Пока казначей Ухнуги был жив, Люсьмал не знал горя, предоставляя тому все государственные заботы. Сам он предпочитал проводить дни, играя с пажами в орлушу, ловилки, куку, кто там, двух старых котов и другие игры на свежем воздухе. Казначей всегда следил, чтобы короля не забывали кормить. А потом добрый старый Ухнуги умер, отравившись несвежей рыбой. И его сапфировому величеству сразу стало тоскливо и страшно. Все вокруг стали какими-то грубыми и неприветливыми. Они ждали, что теперь Люсьмал будет сам выполнять свои обязанности, но он не знал даже толком, в чем они заключаются. А потом началась война. Кажется, 9-е королевство само ее начало, вторгшись к соседям, в 5-е королевство. Люсьмал не очень понял, зачем это нужно, но воеводы уверяли, что иначе никак. Кажется, жители 5-го королевства говорили какие-то плохие слова про жителей 9-го, так что их нужно было примерно наказать. Только примерно наказать их не вышло. Войско Люсьмала быстро выгнали из 5-го королевства, заставили бежать до самой столицы. Трое воевод погибли, а четвертый почему-то попросился в отставку. Люсьмал ничего не понимал. Наверное, он бы совсем пропал, но кто-то из советников предложил нанять знаменитый на весь мир отряд наемников – «Мертвый батальон». Люсьмал послушался и не пожалел. Кем бы ни были эти синерожие усачи, сражались они словно демоны. А их командир – этот однорукий старик. Никогда еще король не встречал столь справного воеводу. Сейчас, когда столицу осадили орды злодеев из 5-го королевства, «Мертвый батальон» стал последней надеждой. Если рухнет он, рухнет все. Его сапфировое величество снова жалобно хныкнул и ударился лбом о подлокотник трона. Все его бросили, все покинули, никто его не любит. Только матушка-покойница любила своего маленького принца. Батюшка же сыночка не мог спокойно видеть, сразу начинал скрипеть зубами. Почему он так? Отчего? Люсьмал никогда этого не понимал. Но вот, кажется, шум стал стихать. Люсьмал стек с трона и робко, кутаясь в плед, подполз к окну. Ужасно боясь случайного флешета, он выглянул наружу и не смог сдержать улыбки. Однорукий воевода так и справился, так и отбросил 5-х от стен. Как хорошо, как замечательно. Непременно нужно дать ему какую-нибудь награду. И тут скрипнула дверь. Словно перепуганный тушканчик, Люсьмал обернулся, и его взгляд уперся в глухой шлем. Облаченный в алую мантию незнакомец шагнул вперед и медленно поднял странный изогнутый меч, похожий на язык пламени. «Кто вы такой? Что вам нужно?» – в ужасе возопил король. «Я – Остромарий Целебор Краш», – последовал ответ. «И мне нужна твоя голова». Где-то на земле. 2024 год от Рождества Христова. Падал пушистый снежок. Оставляя на свежей пороше круглые отпечатки, по тропе бежала кремового цвета пума. Это был удивительной красоты зверь, изящный, лоснящийся, с миндалевидными карими глазами. Кончик хвоста чуть подергивался, ноздри раздувались, пума читала картину запахов. Ничего подозрительного не ощущалось. На целые мили ни одного постороннего, только привычные родные ароматы. Сотни футов слева журчит не успевший замерзнуть ручеек. Сотни футов справа семенит по своим делам леса. А сотни футов впереди – окруженный изгородью коттедж. Трехэтажный, неброского вида, совсем незаметный за древесными стволами. Оттуда пахло особенно знакомо и приятно. Пума легко перепрыгнула через изгородь, подцепила когтями дверь, вошла внутрь и принялась отряхиваться от снега. Вместе со снегом с нее сползала и шерсть. Очертания тела менялись, передние лапы превращались в руки, кошачья морда в человеческое лицо. Вот ноги обернулись материей, приобретшей форму джинсов, с плеч скользнула легкая куртка, а в ушах сверкнула пара рубиновых сережек. «А на улице-то прохладно», — заметила Ванесса, выпрямляясь во весь рост и машинально заглядывая в зеркало. Ее внимание привлекла крошечная морщинка под глазом. Вон вздрогнула и скороговоркой нашептала заклинание омоложения кожи, возвращая лицу безупречность. На всякий случай еще и оттянула веки, убеждаясь, что чары сработали. В свои 44 года Ванесса Ли по-прежнему выглядела на 25 и планировала продолжать в том же духе. Внутри было чрезвычайно уютно. Полутемный холл пах сушеными травами, Вдоль стены тянулись уставленные диковинами полки, а в углу похрапывал небывало крупный кот. Дверь в столовую была приоткрыта, и оттуда плыл умопомрачительный аромат. Хубаксис сулил сотворить на ужин что-то особенно вкусное. И Ванесса уже была в предвкушении. «Дорогой, ты дома?» – крикнула она, вешая куртку в шкаф. Из гостиной донеслось невнятное бурчание. Креол, разумеется, был дома. Мирно медитировал на горе подушек. Перед ним на стульях сидели двое детей, а вокруг с бешеной скоростью носились еще двое, помладше и совершенно одинаковые. Они так страшно топотали, что у Ванессы заложило уши. «Отдай!» – вопила девочка, пытаясь вырвать утыканную булавками куклу. «Она моя!» – не сдавался ее брат. «Нет, моя! Отдай! Я папе расскажу! Я первый расскажу! Пап!» – схватилась девочка за плечо креола. «Папа! Папа! Папа!» – затряс с другой стороны мальчик. «Пап! Па!» «Айвен! Шань!» – прогремела Ванесса. «Мама!» – взвизгнули близнецы, пускаясь на утек. Креол за все это время даже не открыл глаз. Оправившись от испуга, Айвен и Шань принялись носиться уже вокруг матери. Ванесса закатила глаза и принялась пересчитывать детей. Она всегда это делала по возвращении домой. «Один, два, три... один, два, три... да не мельтешите вы!» Креол приоткрыл один глаз. Оценил картину, понял, что спокойствия ему в этом доме не видать, и неохотно расплел ноги. Уже через секунду Айвен и Шань болтались в воздухе, удерживаемые отцом за шкирки. Еще через секунду висели на крючках для одежды. На одинаковых рожицах разливалось негодование, но в комнате, наконец, воцарилась тишина. «Наконец-то!» – выдохнула Ванесса. «Один, два, три, четыре. Так, я не поняла, почему четыре?» «Напомни-ка еще раз, сколько у нас детей?» – задумался креол. «Пятеро!» – возмущенно выпалила Ванесса. «Чрево Тиамат. Это я перестарался, конечно». Ванесса одарила мужа гневным взглядом и принялась сканировать ауры. Где же? Ага, нашла. Вон метнулась в ванную, откуда чуть слышно доносился заливистый смех. Открыв огромную стиральную машину, она извлекла из нее весело хихикающую пятилетнюю девочку. По крайней мере, дверца была закрыта неплотно, так что воздуха узнице хватало. «Ты зачем опять посадил Джессику в стиралку?» – воскликнула Вон. «Так она же идеально туда помещается», – пожал плечами креол. «А если ее кто-нибудь включит?» «Чрево Тиамат! Женщина! Хватит на меня давить!» Ванесса застонала. Быстренько убедившись, что с Джессикой все в порядке, а близнецы надежно зафиксированы, она устало повалилась на диван. У нее был долгий и трудный день. Освобожденная Джессика сразу же полезла на отца. Точно на скипидаренная коала она вскарабкалась по его ноге, а потом перебралась на плечи и заверещала, приглашая весь мир полюбоваться своим достижением. «Вот поэтому я и сажаю ее в стиральную машину», — укоризненно заметил Ванессе креол. «Это самое разумное, что можно придумать». «Папа, подними меня выше!» — потребовала Джессика, теня креола за волосы. «Выше! Выше! Выше! Выше!» «Жена, убери ребенка, он меня раздражает!» Потребовал, в свою очередь, креол. Ванесса продолжала лежать на диване, как раздавленная медуза. Она вяло подумала, что стоит превратиться в камень и побыть немного в тишине, но сил на трансформацию уже не осталось, поэтому она валялась просто так, в человеческом обличии. Несмотря на то, что любимый муж и дети иногда ее порядком утомляли, Вон все равно обожала каждого из них. Всякий раз, когда она смотрела на этот цветник, на душе становилось чуточку теплее. Дети у креола с Ванессой получились удивительно разнообразны. Слишком уж много народностей в них смешалось. Сам креол наградил их шумерской кровью и толикой кушитской, Ванесса – китайской и евроамериканской. В результате такого генетического коктейля мордашки у потомства получались порой довольно неожиданные. Самый старший, носящий гордое имя креола третьего, был вылитый отец, только побледнее. 12-летняя Бирдин чертами пошла в мать, зато цветом кожи – в отца. 8-летние Айвин и Шань имели совершенно европейский тип лица. Зато 5-летняя Джессика пошла в дедушку по материнской линии и выглядела этакой загорелой китаяночкой. Разве что волосы у всех пятерых были одинаково черные. Пока трое младших стояли на ушах, двое старших даже не дрогнули. Креол учил их медитативному погружению, с отрешением от всего сущего, полным уходом в себя и сосредоточением на эфирном рисунке. Вихрастый подросток с серыми глазами и смуглая девчонка со вздернутым носом сидели на стуле в такой неподвижности, что казались восковыми фигурами. Особенно Креол III. Бердин еще не достигла идеального самообладания, поэтому иногда подергивала то веком, то губой. А чуть приоткрытым глазом она косила в сторону близнецов. Те любили из-под тишка пакостить сестрички. Креол расхаживал перед своими отпрысками и размеренно вещал. «Расслабьтесь, расслабьтесь. Почувствуйте, как ваши тела становятся невесомыми. Почувствуйте, как вы наполняетесь одновременно теплом и прохладой». Ванесса взирала на это с умилением. Не так уж много прошло времени с тех пор, как Креол объявил, что ее собственное обучение полностью закончено. Он собственноручно посвятил ее в подмастерье, а спустя еще несколько лет, когда она самостоятельно создала новое заклятие «Перевертыш», в мастера. Теперь Креол обучал детей. 3 года назад взялся за Креола III, а в прошлом году к нему присоединилась Бердин. Они оба уже умели читать ауры и вбирать ману, а Креол III освоил начало элементаристики. «Дышите глубже», – журчал голос Креола. «Почувствуйте себя частью мироздания. Вдох, выдох, вдох, выдох. Дочь, сосредоточься, ты отвлекаешься. Сын, без замечаний». «Это скучно», – недовольно пробурчала Бердин. «Побыстрее-то научиться никак нельзя». «Запомни, дочь, в магии нет быстрых путей», – менторским тоном произнес Креол. «Самое главное – верить в себя и следовать зову своего сердца. Тогда все твои мечты сбудутся». «Правда?» – поразилась девочка. «Конечно нет», – фыркнул Креол. «Это просто чушь для восторженных идиотов. Самое главное – поставить перед собой определенную цель и усердно работать, чтобы ее достичь. Тогда ты, возможно, в самом деле чего-то добьешься. А мечты – это бесполезный мусор». «Дети, не слушайте. Папа вас плохому научит», – подала голос Ванесса. «Папа научит только хорошему», – назидательно заметил Креол. «Как учили меня. Как учили моего отца. Как учили моего деда. Мы передаем магическое искусство из поколения в поколение. И каждое следующее поколение становится сильнее предыдущего. Уверен, что вы станете сильнее меня, и я буду вами гордиться. Дочь, сконцентрируйся». Бердин снова закрыла глаза и шумно засопела. Креол еще некоторое время стоял напротив, а потом бесшумно вынес из-за спины посох. Прекрасный длинный посох из оливы. Маг примерился, размахнулся и резко ударил по ножкам стульев. Подростки с грохотом повалились на пол. Но Бердин, не успев его толком коснуться, взметнулась, как распрямившаяся пружина. Схватив Креола за горло, она завопила. «Отец, я тебя убью!» «Я тебя тоже убью, дочь», – одобрительно кивнул Креол, отшвыривая Бердин в кресло. «А теперь перечисли мне 9 основных техник медитации и 16 побочных». Близнецы и Джессика при виде этой картины залились смехом. Айвен и Шань уже помогли друг другу слезть с вешалок и теперь радостно тыкали в Бердин китайскими палочками. Джессика прыгала рядом, тоже пытаясь потыкать сестру совочком. «А вы чего ржете?» – нахмурился Креол. «Через пару лет я и вас начну так учить». Единственным, кто не присоединился к веселью, стал Креол III. В отличие от сестры, он вообще не пошевелился. Так и продолжал медитировать, только теперь лежа на полу, прикрытый сверху стулом. Он вообще редко на что-то реагировал. «Вот в кого он такой заторможенный?» – вздохнула Ванесса, глядя на старшего сына. «В дедушку, конечно», – пожал плечами Креол. «Мой отец был точно таким же». «Ах, вот оно что!» «У меня вообще плохая наследственность по отцовской линии. Даже странно, что я получился нормальным». «Действительно странно», — согласилась Вон. Прямо сквозь стену в гостиной вплыл Хубаксис. На вытянутых руках он нес огромную чашу с джамбалайей. Айвен, Шань и Джессика оставили Бердин в покое и принялись хватать еду прямо горстями. Все трое мгновенно перемазались, как чертенята. Креол потянул носом и растянул губы в улыбке. Ему очень нравилось это блюдо, а Хубаксис изумительно его готовил. Свежесотворенный кавский рис, прекрасная пармская ветчина, самые спелые помидоры и кукуруза. Даже Креол III впервые за вечер открыл глаза. «Так, в гостиной не жрать!» – возмутилась Ванесса. «В столовую все! Быстро! Быстро! Быстро-быстро!» «Женщина, уймись!» – лениво произнес Креол, одной рукой влезая в джамбалаю, а другой подсаживая Джессику. В столовую, в конце концов, все-таки перебрались. Ибо в гостиную-то Хубаксис вынес только основное блюдо, а закуски и десерты подал к столу. «К Креол навалил себе полную тарелку и принялся уписывать. Как и всегда за едой, он положил перед собой финиковую косточку и пристально на нее уставился. В последние несколько месяцев эта косточка везде сопровождала Креола. «Все не оставляешь надежды?» – вздохнула Ванесса. «Конечно нет», – прощавкал Креол. «Рано или поздно я найду способ вернуть утраченное». Он отправил в рот стакан минералки, откусил половину гренки и вновь характерным образом двинул ладонью. Заклинание телекинеза – одно из самых простых, элементарных заклинаний, для обновления которого Креолу не требовались даже слова. Хватало одного единственного жеста. Жаль, что этот жест уже 15 лет оставался для него просто жестом. «Он ведь обязательно должен быть способ», – упрямо произнес Креол. «Научился же я снова видеть ауры. Со временем верну и все остальное». «Видеть ауры можно и без магии», – робко напомнила Ванесса. «Женщина, посмотри на меня», – взял ее за руку Креол. «Я твой муж, Креол Урский. Твой муж когда-нибудь сдавался? Когда-нибудь говорил: нет, это невозможно, я этого не смогу?» «Ну, мне припоминается пара случаев». «Это был риторический вопрос. Я не собираюсь сдаваться, запомни. В конце концов, торопиться мне некуда. Магии я лишился. Временно. Но бессмертие осталось при мне. И когда я верну магию, я... не знаю, что именно совершу, но это будет что-нибудь еще более грандиозное». Креол ухмыльнулся и снова принялся сверлить взглядом финиковую косточку. Снаружи смеркалось. Тени становились все длиннее, из приоткрытого окна поддувало морозцем. Хубакси сплюнул в камин, и там заплясали огненные языки. В гостиной воцарился обычный в это время покой. Креол вооружился ноутбуком и воссел на диване со своим эпохальным трудом – теорией и практикой искусства. Ванесса улеглась на том же диване, положив ноги мужу на колени. Креол машинально почесывал ей пятки свободной рукой, и вон мурчала от удовольствия. Дети тоже разбрелись по углам. Креол III сидел за столом с горшком земли и воссоздавал объект А – крохотного земляного элементаля. Это был уже объект А27.1. У мальчика еще ни разу не вышло по-настоящему его оживить, а не просто заставить грязь хаотично ползать. Бердин заперлась в ванной, включила душ в полную силу и чуть слышно что-то бубнила. Опять болтает с этим своим Кевином. Ванессе мучительно хотелось вырастить себе совиные уши и подслушать, о чем они там болтают, но она подавляла это желание. Айвен и Шань рубились в какую-то игру на приставке, при этом они оглушительно вопили и пытались треснуть друг друга геймпадами. Креол время от времени обращал к ним хмурый лик, издавая утробное ворчание, и близнецы стихали на пару минут. Но Джессика прикипела к телевизору. Шла ее любимая передача «Улица Сезам». На голове у девочки сидел уменьшившийся Хубаксис. Он тоже обожал это шоу. Примерно так проходило в этом доме большинство вечеров. Однако сегодня кое-что нарушило обычный распорядок. У Ванессы зазвонил мобильник. Вроде бы ерунда, пустяк, но при виде высветившегося номера Вон издала приглушенный стон. Какой-то миг она даже колебалась, но потом все же ответила. А поговорив пару минут, пихнула Креола и соскочила с дивана. Креол тоже нехотя поднялся. Подошел к столу, пару минут пристально наблюдал за работой сына, и его губы растянулись в улыбке. Мак хлопнул Креола III по плечу и сказал: «Сегодня пойдешь с нами, сын. Проведем практическое занятие». «Да, отец», – почтительно кивнул Креол III. «Бердин, остаешься за старшую», – тем временем наставляла дочь Ванесса. «Хуби, присмотри, чтобы Джессика легла вовремя». Джин кивнул, медленно увеличиваясь до человеческих размеров. Тем временем снаружи донесся негромкий стрекот. На небольшой пятачок среди деревьев сел летательный аппарат, отдаленно напоминающий вертолет. Из него вышел мужчина в черном костюме с посеребренными сединой висками. «Конрад, как мы рады вас видеть!» Сделанным радушием воскликнула Ванесса. «Поужинайте с нами?» «Рад бы, но не могу», – покачал головой агент организации. «Прошу прощения, что беспокою в неурочный час, но нам снова требуется ваша консультация, мистер Креол». «И кого я в этот раз должен проконсультировать?» – осведомился маг. «Демон, нежить, неупокоенный дух». «Мы сами пока не знаем». На археологических раскопках в Перу была найдена пустая гробница, но в ней уже исчезли двое ученых. Нужна помощь специалиста. «Разберемся». Креол распахнул шкаф и принялся облачаться в походную одежду. Высокие сапоги с очень толстой, окованной железом подошвой, утепленная кожаная куртка, расшитая с изнанки охраняющими знаками, широкополая шляпа, увешанная оберегами. За пояс Креол сунул длинный серебряный кинжал, в рукава продел противодемоническую цепь, а за спину повесил дробовик. Перекинув через плечо сумку, он машинально проверил патроны. Соль, деготь, мед, серебряные пули, чесночная эссенция. Взяв тяжелый посох из оливы, маг легко крутанул его в руке, выщелкнул скрытое лезвие, снова спрятал. «Готов», — хмуро кивнул Креол. «Перу, говоришь? Где оно, это твое перу?» «Не так уж и далеко». Уже садясь в вертолет, Конрад сказал. «Господин Чжан просит вас еще раз обдумать то наше предложение, мистер Креол. Почему вы так упорно отказываетесь от этой должности?» «Этот мир изменился», — сумрачно ответил Креол. «Ему больше не нужны маги». «Здесь я с вами не согласен. Никто не знает, что готовит нам будущее». «Еще раз повторяю. С меня хватит того, что я обучаю своих детей. Я не собираюсь брать под опеку еще полсотни учеников, и можете даже не упрашивать». «Нет, конечно, если вы боитесь, что не справитесь». «Я? И не справлюсь?» — возмутился Креол. «Да я...» Застрекотали лопасти, и летательная машина поднялась в воздух. Из окон ее провожали 9 глаз. Вот аппарат совсем скрылся в снежных тучах, и в глазах Бердин сверкнуло торжество. Она впервые осталась за старшую. Раньше-то это всегда поручали ее противному зануде-братцу, но теперь он отправился с родителями в командировку. Значит, Бердин в доме самое главное. Она обожала быть главной. Первым делом она отвесила по затрещине Айвену и Шань, которые уже увлеченно мазали крыльцо гуашью, шлепнула по попе Джессику, которая пыталась подстричь когти маминому каракалу. «Мелюзга, заткнитесь!» — крикнула Бердин, напряженно размышляя, как распорядиться богатыми возможностями. «Можно поэксплуатировать Хубаксиса. Джин души не чаял в детях своего хозяина и охотно исполнял их желания. В этом он даже рядом не стоял с джинном Аладдина. Но креоловые отпрыски и не требовали от него золотых дворцов. А лакомства, игрушки, платья и украшения сыпались из Хубаксиса, как из рога изобилия. Конечно, когда Креола с Ванессой не было рядом. Спустя некоторое время все эти сокровища бесследно исчезали, ибо были, по сути, лишь твердыми иллюзиями. Но Хубаксис не уставал творить новые. А еще Бердин давно хотелось попробовать самостоятельно открыть один из домашних порталов. Особенно то, что в чулане. 6 обычных. Нью-Йорк, Сан-Франциско, Майами, Гонолулу, Шанхай и Париж. Она хорошо знала и не раз ходила через них с мамой или папой. Но 7-й всегда был заперт на замок, и дети не знали даже, куда она ведет. Однако, в конце концов, Бердин просто спряталась на чердаке с ноутбуком и принялась чатиться с Кевином. А ее сестры и братишка остались на попечении Хубаксиса. Некоторое время они еще побуянили, но потом притомились и уползли в детскую. Креол III и Бердин уже получили собственные комнаты, а вот трое младших пока еще обитали в одной общей, самой огромной в доме. Хубаксис подоткнул Айвену одеяло, поставил рядом с Шань стакан воды и сотворил Джессике плюшевого кролика. Та крепко стиснула его и сонно попросила. «Хуби, расскажи нам сказку». «Про что?» – спросил Джин. «Про спящую красавицу», – крикнула Шань. «Нет, про красавицу и чудовище», – возразил Айвен. «Не хочу про никаких красавиц!» – замотала головой Джессика. «Хочу про спящее чудовище!» «Ну хорошо, слушайте!» – уселся в воздухе Хубаксис. «Дошло до меня, о свет моих очей, что давным-давно жил да был на свете Ктулху!» Лэнг. 15-й год от Великого Рассвета. В храме ночи было тише, чем в склепе, и почти так же темно. Ни звука, ни шороха не нарушало могильного спокойствия. Уже очень давно эти чертоги не видели ни единой души. Кроме их хозяина, разумеется. На золотом троне восседала закутанная в сальный балахон фигура, чье лицо скрывалось под желтой маской. Костлявые пальцы поигрывали вытащенным из кости ферзем. Внимательно глядя на шахматную доску, носящий желтую маску решал неортодоксальную композицию. «Взгляни на эту доску», задумчиво произнес архидемон. «Модель военных действий, но очень упрощенная. Правила шахмат неизменны, всегда все одинаково, и нет никаких неожиданностей. Вражеский слон не перейдет на твою сторону, а твоя ладья не переметнется к врагу. Поле боя всегда открыто, и ситуация на ней хорошо видна обеим сторонам. Нет тайны секретов, нет нужды в разведке. У игрушечных солдат нет морали. Пешки не сбегут с поля боя, но и не удвоят натиск, воодушевленные командиром». «В жизни все гораздо сложнее», — согласились из темноты. носящий желтую маску, поднял голову. Озаренный небесным светом мрак чуть рассеялся, и из него выступила неземной красоты женщина. Богиня и демон встретились взглядами и несколько секунд пристально глядели друг на друга. «Зачем ты явилась сюда, прекраснейшая?» Наконец отвернулся носящий желтую маску. «Позлорадствовать?» «Всего лишь навестить тебя, жрец», — покачала головой Нанна. «Взглянуть, как у тебя дела?» «Взглянула?» — насмешливо хмыкнул архидемон. «Взглянула», — серьезно кивнула богиня. «Что поделываешь?» «В данный момент размышляю». «О чем же?» «О жизни, о смерти, обо всем. Ты дала мне немало поводов для раздумий, прекраснейшая». «О, и каких же?» На безучастной маске ничего не отразилось. Архидемон еще немного покрутил ферзя, а потом с силой ударил им о доску, заставив лицо фигурки исказиться в безмолвном крике. Скрестив тонкие пальцы, носящий желтую маску издал тихий смешок. Он успешно решил композицию. «Чем ты занимался все эти годы?» – осведомилась Инанна, присаживаясь напротив. «Помимо игры в шахматы, конечно». «Ничем особенным», – пожал плечами носящий желтую маску. «Размышлял, созерцал. Открыл вот маленький магазинчик». «Магазинчик?» – приподняла брови богиня. «В самом деле?» «А почему нет? Печати меня больше не сдерживают, важных дел пока не предвидится, а зарабатывать на жизнь как-то надо». «И чем же ты торгуешь?» «Всем, на что есть спрос». «А что принимаешь в уплату?» «У меня гибкая ценовая политика. Быть может, желаешь что-нибудь приобрести, прекраснейшая? У меня найдутся превосходные украшения в дополнение к твоим 7 драгоценностям». «Нет-нет, благодарю», — улыбнулась Инанна. «Мне кажется, мой комплект вполне завершен». «Что ж, обращайся, если вдруг надумаешь. Тебе я сделаю персональную скидку». «Как это щедро с твоей стороны». Носящий желтую маску смешал фигуры на доске. Взяв в руки теперь короля, он поднял его к прорезям маски и задумчиво вопросил. «А что там с нашим неудавшимся Азактотом?» «У него все в порядке», — ровным голосом ответила богиня. «Жив, цел, здрав». «И размножился, как я слышал». «Не трогай его детей», — недобро сощурилась Инанна. «И не собирался», — хмыкнул носящий желтую маску. «Но мне вот просто любопытно. Эти 5000 лет. Ты ведь не только для того посоветовала Креолу погрузиться в смертный сон, чтобы разорвать договор с нами и обрести бессмертие. Это ведь было еще и ради нее, верно? Ради той женщины». «А что с ней такое?» — захлопал глазами Инанна самым наивным видом. «Я видел ее ауру. Ты ведь знаешь, насколько далеко и глубоко я умею видеть». «О да, в этом с тобой никто не сравнится». «Приму это за комплимент. Так вот, я заметил, что ее предыдущая реинкарнация была кушитской рабыней, жившей в Шумере. 5000 лет назад. Хочешь сказать, что это просто случайное совпадение, прекраснейшее?» «Не знаю, о чем ты говоришь, жрец», — с невозмутимым лицом ответила богиня. «Да-да, конечно», — протянул носящий желтую маску. «Ты никогда ничего не знаешь и всегда совершенно ни при чем». «Следует ли ворону называть галку черной?» — усмехнулась Инанна. Носящий желтую маску медленно склонил голову, продолжая крутить в пальцах короля. Инанна тоже взяла одну из фигурок и поднесла ее к уху. На ее лицо набежала тень. «Только не нужно читать мне нотации, прекраснейшая», — брезгливо произнес архидемон. «Все они полностью заслужили свою участь. Оставь свою жалость тем, кто ее достоин». «Кому, например? Не тебе ли?» «Ты считаешь, что я достоин жалости?» — искренне удивился носящий желтую маску. «С чего вдруг? У меня все отлично». «И тебе даже не одиноко?» — поинтересовалась Инанна. «А почему мне должно быть одиноко?» «Хотя бы потому, что ты остался единственным архидемоном Лэнга». «Не единственным», — возразил носящий желтую маску. «Ктулху ведь жив и прекрасно себя чувствует. Он всего лишь заснул и однажды снова проснется. Полагаю, лет так через 500». «Кстати, я не видела его, когда осматривала ваш пейзаж», — вспомнила Инанна. «Куда вы его дели?» «Перенесли обратно на дно, в рельеф», — вяло отмахнулся носящий желтую маску. «На суше он как-то не смотрится». «Значит, в Лэнге остался только он и Азактот?» — задумчиво молвила Инанна. «Азактот покинул нас, когда рухнул Кадав. Все они нас покинули». Я имею в виду настоящего Азактота. Они все были настоящими. Но только один из них носил это имя с самого рождения. Я просто носящий желтую маску, прекраснейшая, — покачал головой архидемон. Я давно отдал власть над Лэнгом, а вместе с ним и свое имя. Потому что единственный из всех понял, что Кадав необратимо разрушает личность. Не моя вина, что мои наследники не оказались столь же прозорливы. Полагаю, мне не стоит напоминать о том, что ты никогда не заботился их просветить. А почему я должен кого-то просвещать? Издал тихий смешок, носящий желтую маску. Как и ты, я сторонник принципа свободной воли. Каждый выбирает сам то, что ему ближе. Я всего лишь раскрываю перед ними двери. Впрочем, теперь это все уже не важно. Отчего же? Но ведь тебе же наконец удалось. Что удалось? Не прикидывайся, прекраснейшая. Тебе удалось то, чего ты столько веков усердно добивалась. Сбросить нас в окончательное ничтожество. Лишить нас последних потоков Бахионь и всех накопленных душ. Уничтожить большую часть Такульту. Низвергнуть небытие сущность Йоксотхотха и прекратить череду Азактотов. Ты всегда великолепно умела красть, прекраснейшая. Я бы не стала называть это таким словом, — отвела взгляд Инанна. Но разве не ты еще совсем юная украла Ме у родного отца? Разве не ты украла у нас серую землю и плонит, а теперь вот и меня тоже обокрала? Но ты ведь на меня не в обиде. Нет, конечно, — пожал плечами, носящий желтую маску. Как я могу обижаться на собственную внучку? Спасибо, дедушка. Кстати, все забываю спросить, а где моя вторая внучка? Я тоже здесь, — произнесла Иришкигаль, сменяя Инанну. Надеюсь, вы там хорошо ладите. На миг обе ипостаси проявились одновременно, и сестры-богини улыбнулись друг другу. У нас все в порядке, — ответили они хором. Не надумали принять к себе еще кого-нибудь? Пока нет. Но всего двух мало, вы же знаете. Неодобрительно произнес носящий желтую маску. «Чтобы сформировать демиурга, вам потребуется еще по крайней мере дюжина ипостасей». «К такой ответственности мы еще не готовы», — покачала головой Нанна. «Да и нельзя же связывать вечность с кем попало», — усмехнулась Иришкигаль. «Дело ваше». Иришкигаль отступила в свою привычную тень, и носящий желтую маску вновь остался наедине с Инанной. Несколько минут еще они просто сидели друг против друга и молчали. А потом в темноте храма ночи прозвучало. «Как насчет еще одной партии в шахматы?» «Расставляй фигуры», — был ответ. «Только на этот раз я играю белыми». Конец книги. Озвучил Александр Слуцкий, город Минск, июль 2019 год. Всю информацию об озвученных книгах и о планах на дальнейшее озвучивание вы можете найти в сообществе аудиокниги Александра Слуцкого ВКонтакте. Спасибо за внимание.